Критский лабиринт. Всем хорошо известна легенда о Тезее, Минотавре и критском городе Кноссе. В центре лабиринта жил свирепый Минотавр, получеловек-полубык, которому африняне были вынуждены присылать жертву 7 юношей и 7 девушек каждые 9 лет. Архитектор лабиринта Дедал устроил там так много запутанных коридоров и поворотов сложными выходами, что жертвы непременно теряли ориентацию и таким образом были обречены на смерть. Тезей, юный герой-афинянин, вызвался добровольно быть одним из предназначенных жертв. По прибытии на Крит он полюбил Ариадну, дочь критского царя. По совету Дедала она дала ему клубок, с помощью которого он смог вернуться назад по той же дороге. Тезей зарезал Минотавра и вывел всех из лабиринта. Существовал ли когда-нибудь легендарный критский лабиринт, никому не известно. Его местоположение не найдено, и хотя многие классические авторы, включая Плиния, уверяют, что он был копией лабиринта Аменемхета, то, что мы видим на критских монетах, свидетельствует, что скорее он принадлежал ко второму типу, где четко определяемые спиральные коридоры ведут к центру, а потом обратно. Такой узор широко распространен в мире и часто используется при совершении определенных ритуалов или для украшения ритуальных предметов. На знаменитом этрусском сосуде для вина около 600 года до новой эры изображены вооруженные всадники, которые принимают участие в военном ритуале, называемом «Троянская игра». Слово «Троя» написано в зеркальном отображении внутри лабиринта, из которого, по-видимому, выходят всадники, и, возможно, это является намеком на укрепление древнего города Трои. В Британии много схожих лабиринтов называют троями, иногда они расположены в местах с названием Троя. Даже сегодня в некоторых из них проходят процессии и ритуальные танцы в память о прошлом. Ранние христианские церкви с энтузиазмом переняли традицию лабиринта. В первую очередь это был символ самой церкви, например, вырезанный из каменных стен собора Лукка или вышитый на облачении усопших епископов, которые были изображены лежащими в лоне церкви. Потом, с приближением эпохи крестоносцев, когда паломничество в Иерусалим было связано с рядом трудностей, богобоязненные христиане испытывали себя в лабиринтах наказание за отказ от опасного путешествия. Центр лабиринта назывался Сиил, Сиил – небо, или Иерусалим, и там обычно изображали кентавра или минотавра, намекая на связь с языческим прошлым. Металлическая тарелка с таким рисунком находилась в центре знаменитого собора в Шартре до наполеоновских войн, а потом была переплавлена на орудие. К тому времени церковные лабиринты использовались в качестве инструмента наказания грешников. Как пишет Эдвард Троллоуп, архидиакон Стоу, в археологическом журнале за 1858 год. Грешникам велели проползти на коленях по всем запутанным коридорам лабиринта, прочитать молитвы в установленных местах, пока они не достигнут центрального зала, для чего в некоторых случаях требовался целый час.